с второстепенностями жизни и прожорливостью этих второстепенностей, и, отсекая мелочи повседневности, умела сосредоточиться на главном, на своем, в любых условиях, в любой подходящий момент, посреди хаоса и неизбывности быта, папироса во рту, голова подперта ладонью, тетрадь на краю стола. Так будь же благословен лбом, локтем, узлом колен испытанный, как пила в грудь въевшийся край стола. Тогда на Покровском бульваре, в первый свой приход, я подарила Марине Ивановне, присланные ей Тарасенковым, два нарядных больших блокнота, на обложке которых было яркое синее небо и левитановские желтые березки. Эти блокноты продавались на финской выставке распродажи еще до войны с финнами, и мы все старались запастись ими впрок. — Какая отличная бумага! — произнесла Марина Ивановна, пробуя бумагу на ощупь. — Но на ней невозможно работать. Будешь все время думать, что на такой бумаге надо писать что-то особенно хорошее. Это пойдет на чистовик, я буду сюда переписывать переводы начисто. Но, откинув страницу и увидев, что лист, только чуть схваченный по верхнему краю клеем, легко отделяется, сказала: «Нет, для работы это совсем не годится. Листы распадаются. Это только для писем». «А разве вы никогда не пишете на отдельных листах?» «Нет. Листы легко теряются. Тетрадь вернее сбережет. Надежнее». Не знаю, была ли это еще гимназическая привычка писать в тетради, или дальнейшая скитальческая жизнь приучила к этому. Знаю только, что весь литературный архив Марины Ивановны, все ее литературное наследство оставлено именно в тетрадях. Софьяновые альбомы юности, самодельные тетради революционных лет, тетради дареные в нарядных переплетах, грошовые тетради эмиграции в истрепанных обложках, тетради чернорабочих будней и праздничных беловиков, тетради, тетради, тетради. Сноска. Когда моя книга сдавалась в производство, в печати стали появляться публикации, в которых упоминался некий маленький блокнотик или некая записная книжечка, вынутая якобы из кармана фартука мертвой Марины Ивановны, и утаенная, и теперь, спустя более чем 40 лет, обнаруженная. В этом блокнотике, записной книжечке, нет никаких пометок Марины Ивановны, и нет доказательств, что эта безделушка принадлежала Цветаевой. Трудно представить себе, чтобы Марина Ивановна, привыкшая к записным книжкам такого формата, в которых можно записывать свои мысли, впечатления и даже стихи, и носившая эти книжки в кармане, я их видела, они приблизительно величиной в четверть листа, именно в Елабуге собиралась пользоваться игрушечной записной книжечкой, в которой не уместятся в строку и 2-3 слова. Такие книжечки в старину носили в своих сумочках разве что барышни, и на балу вписывали в них имена кавалеров, приглашавших их на танцы. Это уже потом напишет Аля. В сентябре, кажется, еще на Мерзляковском, Николай Николаевич Вельмонт, работавший тогда в журнале «Интернациональная литература», принес Марине Ивановне стихи. Н.Н. принес немецкие переводы. «Самое любимое, что есть». Немецкие народные песни, песенки. «О, как все это я любила!» — запишет Марина Ивановна в тетради. Но и теперь она с явной любовью и удовольствием переводит эти лукавые, озорные песенки. «Что ты, любовь моя, пора бы знать. Приди в полночный час, скажи, как звать. Приди в полночный час, в полночный бой. Спит матушка с отцом, мне спать с тобой. Пляшут зайцы на лужайке, пляшут мошки на лозе. Хочешь разума в хозяйстве — не женись на ягозе». И прочие другие. И читает нам эти переводы, и, конечно, мы все в восторге. Мы часто встречаемся и у Вельмонтов, и у нас на конюшках, и гуляем вместе. И все стихи, стихи, и разговоры о стихах, о книгах. И никто из нас не знает и не подозревает, каком смятении